Кому придет в голову искать среди своих, куда плыть? Ну, конечно, к форту, в котором кончается стена. Самый безумный шаг в твоей жизни, — укорял я себя, снова обводя взглядом стену. Над моей головой перекликались, с грохотом топали по палубе матросы. Судно, похоже, скоро отчалит. Где тогда, спрашивается, прятаться? Под стеной, правда, плавает мусор, дерутся из отбросов птицы, но пока я туда доплыву, кто-нибудь наверняка меня заметит. Наверху заскрипели снасти, матросы ставили парус. Значит, надо срочно что-то делать. А надо ли? Буксир не появлялся. Может быть, сюда буксируют только в порт, а обратно они выбираются сами, так и есть. Я выглянул из-за руля и увидел, как два грузовых судна выходят из бухты. Сверху в растущий просвет хлынули солнечные лучи. И тут руль едва не вырвался из моих рук. Я ухватился покрепче и поспешил окунуться с головой, пока меня не заметили. Когда терпеть стало невмоготу, приподнял голову и чуть не закашлялся от пены, попавшей в горло. Корабль быстро уходил. На краю пристани спиной ко мне стоял охранник. Дальше было намного легче. Волны прижимали меня к баллеру. Я спокойно дышал, выставив над водой голову. Знаешь, меня никто не заметит ни с берега, ни с палубы. Мы дважды меняли галс, и каждый раз мне приходилось перебираться по другую сторону руля, чтобы не быть замеченным с форта. А форт все приближался. Около него судно снова повернет, и я окажусь возле самой стены. Я терпеливо ждал, пока корма парусника приблизится к форту, чтобы нырнуть в последний раз. Усталость уж брала свое. Но это у меня последний заплыв на сегодня. Надо постараться. Впереди была заросшая водорослями стена мола. Его конец упирался в открытый океан. Прилив был уж достаточно силен. Я боролся с течением, стараясь подобраться ближе к стене, где его сила была не так велика. Цепляясь за щели и упираясь ногами в камень, когда била волна, я двинулся вдоль стены и мало-помалу достиг того места, где над водой нависали орудийные стволы. Что теперь? Может, рискнуть и взобраться на крышу? Вся морская гладь в симпатичных пятнышках яхт и прогулочных яликов, но они далеко, а щели между каменными блоками кое-где достаточно широки, чтобы просунуть пальцы. И я рискнул. Не просто карабкаться по отвесной стене, но у меня не было выбора. Дюйм за дюймом я поднимался все выше и, наконец, остановился между двумя амбразурами. Собираясь силами, я приник к стене, из которой торчали, поблескивая, два жутких ствола. В 10 метрах под ногами о камень бились волны, пока ни один парусник или ялик не приблизился к форту. Но сколько это продлится? — Дай-ка, Джим, огоньку! От неожиданности я едва не сорвался. На меня пахнуло сигарным дымом. Из амбразуры, догадался я. Никто из орудийной прислуги не мог меня видеть. То, что здесь прозвучало мое имя, — случайность. Артиллеристы совсем рядом. Они курят на боевом посту, что вряд ли поощряется начальством, и любуются океаном. Я затаил дыхание, целиком обратясь вслух. — Знаешь, дружище, этот новый капитан меня достал. Да, я тоже впервые вижу такого гада. Может, яду ему в кофе сыпануть? Свихнулся. Говорят, в одном полку за такое каждого 10-го поставили к стенке. Да что ты, старик, это ж самый обычный старый шакал. Самый что ни есть шакальи слухи. Как траханье, все про него говорят, но никто им толком не занимался. Тихо, капитан идет. В море упал окурок, послышались удаляющиеся шаги. Я полез наверх, перекатился на плоскую крышу форта. Морская птица недовольно уставилась на меня одним глазом, противно заорала и упоркнула. Я улегся в центре, нагретый солнцем, загаженный пометом крыши. Отсюда видны были только небо и вершина далекого холма. Меня могли заметить с воздуха, но не стоило особенно беспокоиться по этому поводу. За весь день я увидел только один самолет, пролетевший вдалеке. Я закрыл глаза и неожиданно уснул. Проснулся я от холода. Солнце скрылось за тучей, а одежда еще не успела высохнуть. Зато меня, похоже, до сих пор не обнаружили. День клонился к закату, и я решил дождаться темноты на крыше. Очень хотелось есть, но с этим можно было и подождать. Сумерки сгустились нескоро. Я то и дело облизывал пересохшие губы, стараясь не замечать урчания в животе и утешая себя мыслью, что рано или поздно солнце все равно зайдет. Понемногу стемнело, заблестели звезды, в порту засветились прожектора. Я подкрался к краю крыши и поглядел вниз. Там вспыхивали и гасли фонарики, слышались хриплые крики командиров, строились в шеренге солдаты. Вскоре одно отделение вошло в крепостные ворота, а другое двинулось по широкой, как проспект, стене и постепенно скрылось из виду. А потом погасли все огни. Я лежал, глядя в кромешную мглу, и не веря своему счастью. Неужели свет погасили специально для того, чтобы я мог незамеченным проникнуть в город? Конечно, нет. Просто внизу стоят часовые, и начальство не желает, чтобы прожектора слепили их. Разумно, друзья мои, разумно. Я смотрел на гавань, слабо освещенную звездами, и тщательно прорабатывал маршрут. Потом бесшумно спустился на известняковые плиты плаца. Ворота в стене форта были закрыты, и я на цыпочках затрусил прочь от них. Слева смутно виднелись яхты и весельные лодки, кое-где в каютах яхт горел свет, слышался приглушенный смех. Каменные плиты приятно холодили ступни. На душе у меня полегчало, и я поймал себя на том, что насвистываю веселый мотивчик. Затем я наткнулся на проволочную сетку, натянутую поперек стены, и тут же повсюду, над головой, позади, впереди, вспыхнул свет. Прожектора высветили металлическую сеть и в ней запертую калитку.